Утро в гиблом овраге. Максим проснулся от того, что кто-то щекотал ему лицо и шепотом бубнил возле уха. «Тише, тише, лишь не шевелись». Максим открыл глаза. Перед ним на корточках сидел карлик Буль-Буль и шипел. «Тише, тише, лежи, не шевелись. Там по краю оврага ходит хозяин постоялого двора. Ходит и смотрит. Я нарочно закрыл тебе лицо листьями, чтобы он тебя не увидел. Не шевелись!» Максим опять закрыл глаза и чуть было не задремал снова. Но тут карлик сказал обыкновенным голосом. «Ушел! Можешь встать!» Максим стряхнул с себя сухие листья, огляделся. Вокруг поднимались стены оврага. Овраг был глубок, настоящая пропасть. Крутые глинистые стены были чуть наклонены внутрь, так что вскарабкаться по ним без опущенной сверху веревки не было никакой возможности. Беспрерывно ревел водопад, в воздухе висела туча брызг, из которой вырывалась небольшая, вспененная бурная речка. Наверное, это она когда-то выкопала гиблый овраг и текла тогда во всю его ширину. Может, и теперь она в половодье разливалась и подмывала глинистую стену. Но сейчас речке хватало глубокой узкой канавы, которая извивалась по дну оврага и пропадала с глаз за поворотом стены. Это было ее русло. А берега на всем широком пространстве между стенами оврага заросли частым тальником, кустами шиповника и лопухами. Овраг из-за этого напомнил Максиму запущенный сад. И не какой-нибудь, а очень знакомый – сад бабки Тимофеихи. «Не гляди», – сказал карлик, – «нет отсюда дороги». «И тропинки нет, и тропинки нет». «Но река ведь куда-то течет, для нее-то есть выход». «Выход есть, но туда лучше не соваться». Уходит река в подземную пещеру и течет под землей так долго, что плыть по ней можно всю жизнь. Так написано в учебнике географии. «Ну, если в учебнике, — сказал Максим, — тогда делать нечего. Попробуем влезть по стене». «Сумасшедший! Как ты это сделаешь?» «Очень просто. Ты когда-нибудь читал про альпинистов? Нет? Так вот, приготовим колышки, начнем забивать их в стену, как гвозди, чтобы получилась лестница, и по ней...» «Ага», — сказал карлик, — «и стук услышит хозяин постоялого двора и донесет топусу или тайному слухачу, а тот отправит сюда летучих пузырей, и тогда нам конец. Понял?» «Понял», — сказал Максим. «Что же делать?» И тут они услыхали чей-то громкий хохот. На краю обрыва стоял хозяин постоялого двора. Его красная рожа нестерпимо сияла, ходуном ходил толстый живот, отерев глаза мохнатыми кулачищами, хозяин сказал: «Эх! Утешили вы меня. Теперь считайте, нет тут человека богаче меня. Две бочки золота, по бочке за каждого. А за что, спрашивается, такие тощие, невзрачные? Тьфу!» Он отвернулся, поманил кого-то корявым толстым пальцем. «Эй, старуха, старуха, давай-ка сюда!» И к краю оврага подошла его жена, поглядела вниз и тоже вся засияла, как будто ей удалось зажарить на своей плите что-то необыкновенно вкусное. «Надо скорее бежать к топусу», — сказала она. «Как бы кто их у нас не перехватил, это же целый клад». «Беги», — сказал хозяин, — «10 000 проклятий, ведь кто-нибудь другой мог увидеть их тут и прибежать раньше нас и соврать, что это он заманил их в гиблый овраг. Нет, мое от меня не уйдет. Лети со всех ног прямиком к старухе Тимофаус, и пусть лопнут мои глаза, если сегодня же вечером к нам во двор не вкатят бочки золота. А я тут пока постерегу и никого не подпущу. Живьем сожру!» Он опять громко захохотал. Потом, наклонившись, прошептал что-то хозяйке на ухо. Та быстро закивала головой. Ответила тоже шепотом, повернулась и ушла. Хозяин уселся на край оврага, свесив вниз волосатые ноги в коротких штанах. Достал из кармана большую бутылку, ловко откупорил ее, морщась, приложился к бутылке раз, другой, крякнул и заговорил. «Ну вот, теперь можно и поболтать. Время у нас с вами еще есть, а уходить отсюда все равно нельзя. Я тут при вас, как сторож. Что молчите? Не желаете разговаривать? Такие гордые. За человека не считаете? Ладно, увидим». Он очень рассердился. Сделал огромный глоток, взболтнул бутылку, посмотрел сквозь нее на солнце. В бутылке, наверное, оставалось еще порядочно. «Посмотрим», — сказал он, сделав новый глоток. «Посмотрим еще, кто из нас человек, а кто... Тьфу! 10 000 проклятий! В ногах у меня будете ползать. Горлышки бутылки опять забулькало. Молчите, да, гордые. А чем я хуже вас? Мне, может быть, сам Топус доверяет. Я, может, один знаю такую тайну. Тссс! Он погрозил пальцем. Тихо! Государственная тайна! Об этом ни один человек не смеет говорить под страхом смертной казни. А я знаю и не боюсь. Он огляделся с пьяным гордым видом. Язык у него сильно заплетался. Мы ведь друзья, да? Не скромничайте. Да ну, какие разговоры! Вы, конечно, против меня, что? Тьфу! Но все-таки не проболтайтесь. Топус, он шкуру снимет, коврик сделает. Что Топус? Я про него такое знаю, но вам не скажу. «Ничего вы не знаете!» — крикнул Максим. «Что? Нет, знаю! Не знаете! Знаю!» «Нет! Да! Ничегошеньки!» «Да я тебе докажу!» — закричал хозяин, встав на ноги и сильно зашатавшись. «Выходи один на один! Выходи! Бросьте веревку, выйду!» Хозяин задумался только на миг, потом закричал. «Нет! Сиди там, оттуда виднее! Слушайте, какая тайна! Самая главная тайна! Есть 4 входа в подземный дворец, про них все знают, а есть 5-й вход. Про него никто не знает. Один я. Вот как. Понял? А где он? Ха-ха-ха! Так я тебе и сказал. Да вы не знаете. Не знаю? Так вот он!» Хозяин, размахнувшись, швырнул бутылку в воду. Бутылка перевернулась и, поблескивая темным донышком, поплыла вниз по течению. «Поплыла! Глядите, прямехонько туда! Ох, не завидую тем, кто отправится этой дорожкой! Одни мертвые когти что стоят, а каменная пасть!» Он махнул рукой, хотел приложиться к бутылке, которой уже не было, запрокинул голову и вдруг вскочил, как ужаленный, и закричал: «Прячьтесь! Спасайтесь! Летят пузыри!»